Несколько минут царило молчание. Затем Флояну опомнился и, сжав кулаки, двинулся на инспектора. «Это слишком! И не подумаю отдать вам корону! Убирайтесь отсюда! Сейчас же вы!» Капитан Каллигари как клещами сдавил плечо хозяина, а инспектор моргнул своим помощникам. Два полицейских, буры огромного роста, встали по бокам киноартиста, а третий с тяжелой челюстью и белесыми глубоко посаженными глазами мигом выхватил корону из рук Флояну. Тот сник, побледнев от бессильной ярости. «Ничего не поделаешь», — спокойно сказал капитан Каллигари. «Сила на их стороне. Но мы опротестуем их действия в Кейптауне». «Не только сила, но и закон», — поправил капитан и инспектор. «Ваша находка будет направлена мной властям, оценена экспертами и положена в сейф. Когда вы получите разрешение на производство раскопок на найденном вами месте, тогда корона вам будет возвращена. После того, как вы заплатите определенную часть ее стоимости правительству ЮАР, или же правительство найдет нужным выплатить вам вашу часть, а корону оставить у себя». «Понял вас». «Хорошо, понял», — едва сдерживая себя, процедил Флояну. «Но теперь вы, наконец, оставите нас в покое?» «При условии, что вы не будете больше делать погружений, а немедленно сниметесь с якоря, тогда идите куда вам угодно». Инспектор, взяв корону из рук своего агента, направился к трапу. Чезаре остановил его движением руки. «Лейтенант, переведите ему, пожалуйста. Я прошу, чтобы Леа на минуту надела корону, и я сфотографирую ее. В конце концов, она же нашла ее с риском для своей жизни». Инспектор, подумав, согласился. Чезаре вынес из каюты заряженной цветной пленкой Никон, свое единственное сокровище. Инспектор передал корону Леа. Та смущенно и неловко надела ее на голову и выпрямилась во весь свой маленький рост. Сандра заставила ее надеть босоножки с высокими каблуками. Инспектор стал проявлять признаки нетерпения. Наконец, все было готово. Чезаре сделал несколько снимков, остался недоволен освещением и вывел Леа на солнце к правому, мористому борту. Леа повернула лицо на свет. Серые камни в черном металле загорелись нестерпимым блеском. Камера Чезаре едва слышно защелкала раз, другой, третий. Чезаре начал переставлять экспозицию, когда девушка пошатнулась. Сандра предостерегающе вскрикнула и бросилась к подруге, но Леа поднесла руку к глазам, качнулась вперед и вдруг грохнулась, ударившись головой о поручень фальшборта. Черная корона соскочила с ее головы и в мгновение ока скрылась в набегающих волнах.